нормально, ничего. Это так, нормально. Все, парни, погнали, короче. Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. У нас сегодня в гостях интересный человек очень. Вот, его зовут Саша. Вот, но он сейчас сам представится, расскажет, что он, значит, за человек такой интересный, почему я его так представил, что у него за проект, как этот проект вообще получился. И дальше мы будем задавать тупые вопросы, как мы всегда это делаем. Вот. Ну, Даня задает умные вопросы, а я люблю тупые задавать. Вот. Поэтому ну вот, начнем так. Сань, Даня, поздоровайся и тогда слово передаю. Да, друзья, всем привет. Вот. Ну, я думаю, сегодня будет интересный диалог. Вот. И я думаю, наш гость также представит свой телеграм-канал, на который всем, кто в теме и хочет быть в теме, стоит подписаться. Даже не так. Всем, кто на фронте и хочет как-то обезопасить себя от дронов различных, значит, модификаций, он обязан подписаться на этот проект и уже там выяснить для себя много интересного. Да, и всем, кто в тылу и хочет помочь фронту, также. Тоже туда же, да. Вот, Сань, тебе слово. Ну все, всем привет. Меня зовут Барашков Александр. Я уже давно засвечен, скажем так, компетентными органами, там, противники. Так что очковать уже поздно, но и жить в страхе – это, ну, значит, признать уже поражение. Так что привет. Я Саша Барашков. Я из Гагаринга, лаборатория электроники. Мы делаем всякие нужные гаджеты, которые спасают жизни наших пацанов. Вот сегодня мы хотим рассказать про наш детектор дронов, про наш проект в целом. И да, у нас есть крутецкий телеграм-канал, там пока всего 5000 подписчиков, но я думаю, после сегодняшней истории там, блин, пипец, будет взрыв башки. Канал называется... Будет 5001 подписчик. Да, ну самый главный, это стопудово. Не, я-то подписан уже, я самый главный подписчик подписан. Как все, называется телеграм-канал? Респект и уважуха. В общем, телеграм-канал называется «Гагаринг. Лаборатория электроники». Значит, что нужно рассказать про проект? Как я вообще к этой истории всей пришел? То есть, ну, начнем с того, что я в 2014 году чуть не уехал, скажем так, ну, в ДНР там и во все эти места. Но у меня просто есть очень хороший товарищ, который имел, скажем так, боевой опыт в других горячих точках. Ну, он мне сказал простые вещи, говорит: Саня, если тебя там, ну, не завалят там в первый день, да, на второй ты сам найдешь себе, ну, огромных приключений. Было просто когда-то период жизни такой, что было два мнения, мое и неправильно. То есть, ну, сейчас все по-другому, но... Ладно, в общем, это уже лирика пошла. Сначала, скажем так, новой компании я помогал чем мог. Гуманитарка, медицина, ну и, собственно говоря, знаешь, я думаю, наверное, как большинство в нашей стране пребывали в некой иллюзии такой, что, ну, будет по сценарию «Крым-2». То есть придем, наваляем, там, там даже, грубо говоря, какие-то важные проекты там, ну, не останавливались, да, там, развивал там социалку, там, прочие моменты. А потом, когда к осени стало понятно, что, ну, история, ну, по другому сценарию пойдет, по варианту «Б», потому что я думаю, что это тоже наверняка было предусмотрено, может быть, не совсем хорошо, но тем не менее. И пришло понимание, что, блин, ну, надо смещать приоритеты. И тут же подъехала, скажем так, тема с мобилизацией. Там вообще эпичный такой фейл был. Ну, как фейл? Я в 8.30 стоял с главбухом в военкомате, а в 9.00 начал выступать Владимир Владимирович. Прикольно было. В общем, встал на воинский учет по месту прописки, прошел потом курсы такмеда, научился летать, на всем, что летает. Ну и в этот момент познакомился, собственно говоря, с волшебными словами РР и РЭП. А до этого я 8 лет занимался посылочками. Я не буду говорить, там, с какой я компании, но вообще в радиоэлектронике, скажем так, я такой прям посредственный специалист. Ну, познакомился с этими словами и понял, что, ну, как бы дрон не выглядел, там, круглый он будет, квадратный, треугольный, плавать, летать или ползать будет он, но делать, он будет это в понятном диапазоне часов. И кто будет его контролировать, будет в целом, то есть, контролировать всю ситуацию. Мнение оказалось, то есть, ну, правильным, на мой взгляд. Плюс я, как помер, сразу проанализировал рынок, увидел, что, ну, куча пацанов бросилась делать пушилки, ружья, там, всякую остальную историю. Но меня заинтересовал вопрос, а как они это, собственно говоря, будут обнаруживать, ну, разглядывать, это, ну, та еще история нереальная. И уже, собственно говоря, ты видишь, насколько я понимаю, птицу противника, когда... Да, давай я тут немножко скажу, почему. Смотри, вот мы с Максом тему БПЛА качали до компании. И так получилось, я не знаю, по стечению обстоятельств, что мы уже прям людям показывали, что вот есть коптеры, да, на них надо учиться летать. И да. Когда мы приехали на фронт, мы там уже узнали, что существует такой прибор, как... Нет, который обнаружает. Сейчас у меня из головы вылетело. Аэроскоп. Аэроскоп, ну, да, от фирмы DJI, который обнаруживает только коптеры DJI. Это сделано было специально, если коптеры делались гражданские в развлекательных целях, да, и какие-то рабочие, то, значит, вот этот аэроскоп, он делался фирмой DJI для, значит, служб безопасности, чтобы они какие-то, значит, ну, свои там... в своих интересах защищали свои, значит, какие-то объекты, чтобы туда не залетали эти коммерческие дроны, да. И вот мы начали сразу мониторить, то есть у нас появились люди, которые нам помогали финансово, там пытались, да, что-то покупать наши, на какие-то наши просьбы, да, там дарили автомобили, и мы начали изучать рынок, хотели приобрести себе этот прибор, да, то есть мы хотели купить себе аэроскоп. И поняли, что их, во-первых, не ввозят в Россию, а во-вторых, цены начинались, когда вот все поняли, что он нужен, да, и кто-то успел его купить по дешевке, там, за 5 миллионов рублей, то когда я уже мониторил, значит, мониторил там Авито и всевозможные сайты, там уже были цены от 10 до 30 миллионов рублей. То есть цена выросла вот такая. Это примерно, чтобы люди понимали, что вот были устройства, да, были какие-то аналоги, которые работали только по DJI продукции. Да. И вот цены были примерно такие. То есть ты хотел, ты уже понимал, что тебе надо обнаружать дроны противника, потому что они будут вредить, да, но вот обезопасить себя прибора не было, потому что цена была, их откуда-то из Эмиратов привозили там, то есть их уже в России, это были там, ну, штучные товары, да, и цена была сумасшедшая, поэтому, ну, вот прибор такой был нужен, но его не было на рынке, и вот, значит, Саша, скажем так, взял и убил, собственно говоря, вот этот дефицит с аэроскопами. Да, ничего не убил. Понимаешь, вот, кстати, хочу добавить такую тему. Я вот нескольким людям крайне очень благодарен одному человеку, что он вообще, в принципе, вызвал у меня интерес к беспилотию, и я заинтересовался, ну, скажем так, в гражданской тематике, вот, беспилотия. А второе, я был подписан на твой канал, и вот, скажем так, благодаря вашим словам, твоим и Максом, и Макса словам, Царство ему небесное, я пошел, ну, учиться на оператора БПЛА, потому что, ну, я понимал, что мой вуз, ну, в случае, если призовут, ну, как бы так, постольку, да, в степях Украины нужен. Я там, ну, судовод, водолаз, там, ну, все, что угодно, но, ну, и понимал, что физуху, ну, физуха уже не та, я не вывезу, а хотелось быть полезным, а не просто там каким-нибудь, ну, человеком там с непонятными скиллами, непонятно, что делаю еще. Тут вот реально вы офигенную работу проделали, я понимаю, что вы не только меня, думаю, там сотни тысяч других пацанов сподвигли к тому, что, ну, надо качать беспилотие, что это ключевая тема. Потому что было понятно, что балалайки там за 50 тысяч рублей можно выносить там технику, которая миллионы стоит. Я думаю, что Максу было бы очень приятно услышать твои слова, поэтому, ну, я очень рад, что, может быть, даже не могу сказать, что там сотни людей там стали операторами БПЛА, но если даже там 10 человек все-таки нас услышали и начали делать так же, как мы, да, а теперь стали делать лучше нас, потому что мы все-таки шагнули и остановились, да, а люди пошли дальше, и весь эта эволюция эта вся пошла дальше. Вот, я думаю, что те люди, которые нас когда-то услышали, они сейчас стали очень серьезными профессионалами, в том числе и такие, как ты, которые делают, уже не просто летают на мавиках, а делают приборы, которые спасают нашу бойцу. Ну, так вот, вернемся к нашим приборам. В общем, когда проанализировал историю вообще с темой там РЭР и РЭБа, да, ну и понял, как бы, что ну, много там, да, делается там глушилок, уже есть производители, там подавители там, и прочая история. А вот с детекцией как-то, ну, вопрос возник, как обнаружить, и, в принципе, понял, что, блин, а как бы, ну, особо-то нифига и нет в тот момент, когда я вот начал этой темой заниматься. А тут как бы сработала тема, что, ну, предупрежден, уже вооружен. То есть, если ты знаешь, что на тебя летит смерть, да, ты как минимум там, а, там, достанешь там этот же подавитель, б, там, ты отработаешь стрелкотней, т, ты предпримешь меры к маскировке какие-то, ну, и д, там, самый такой не вариант, ну, релокация, как говорится. Предупрежден, вооружен. И эта гипотеза тоже подтвердилась, начали развивать эту историю, как бы, ну как начали развивать, я, ну я же говорю, я не шарю в этом, я подошел с коммерческим подходом, да, проанализировал рынок, выявил многих, ну думаю, что наверное всех на тот момент, пацанов, кто производил какие-то вот детекторы, обнаружители. Но, блин, тут такая история получилась, что у нас любят как бы пахать государство, да, что вот там так, вот там всяк. Блин, а вот среди разработчиков, к сожалению, тоже могу сказать, что они все разделяли, скажем так, мой вот этот призыв, что, пацаны, надо делать дешево и сердито и много, да. И я как бы не вправе винить никого, потому что, ну, я тупой, я ничего не изобрел, да, а человек, если он там, грубо говоря, положил в свое время там, ну, жизнь, да, на алтарь там радиоэлектроники, он изобрел, ну, какое-то изделие, увидел в нем какой-то экономический потенциал, ну, он вправе выставлять, ну, ту цену, которую он посчитал нужно. Я говорю, я не вправе их судить, и никого вот реально не сужу. Но факт в том, что ряд пацанов, Свет мне сказала, что, Саш, ну, мы будем зарабатывать. Ну, блин, мужики работали всю жизнь за зарплату в 30, там, ну, 35 тысяч рублей, и, ну, увидели какой-то шанс что-то изменить в своей жизни. Ну, вот реально, не виню. Вот не виню, это во-первых, а во-вторых, понимаешь, вот даже на текущий момент, ну, нет ни одного предприятия, которое в кратчайшие сроки закроет потребность вот непосредственно в персональных детекторах, да, беспилотников, которые вот мы делаем, там другие компании делают. Ну вот просто никто сейчас не вывезет, потому что их нужны сотни тысяч. Скажи, пожалуйста, ты говоришь, что вы, ну, это у вас не бизнес-проект. Сколько стоит ваш прибор, ну, чтобы мы понимали? Ну, наш прибор стоит 10 тысяч рублей, первая версия. Вторая версия, там железяк чуть-чуть побольше, она стоит 14 тысяч рублей. А у нас в целом получился такой, ну, как бы сказать, армейский фикс-прайс, как пацаны говорят, потому что у нас самое дорогое изделие стоит там 20 тысяч рублей, потому что там дофига чего напихано, навешано. А другое, допустим, изделие тоже я, ну, крайне рекомендую там операторам, особенно CPV-дронов, приобрести для себя. Это вынос и нить. Это изделие, которое стоит 4000 рублей, но оно позволяет работать за сотни метров от антенн, по которым, собственно говоря, и пацанов палят. Давай, знаешь как, давай по порядку. Пойдем от самых простых до самых сложных. Что у вас за изделия есть? Просто сейчас многие подумают, а может сначала подумали, что они специально пиарят какого-то чувака, который и хотят с этого получить деньги. Но вы услышали, ребята, о каких суммах идет речь, то есть это не 500 тысяч, не миллионы. Вот, кстати, по поводу того, что, ну, не стоит винить, вот мы работали с ребятами, у которых, значит, были оповещения подобные, вот всем известные паучки, да, такие вот есть. Вот, они стоят там 500 или 600 тысяч рублей. То есть их либо покупают очень обеспеченные люди, да, либо это элитные подразделения. Вот мы вот с такими ребятами сталкивались, и, значит, у них вот были вот эти паучки, да. И несмотря на то, что у него очень дорогая цена, и купить может не каждый, да, но я хочу сказать, что они реально работают. Вот мы даже проверяли, брали, у меня был этот дальномер, мы наводили дальномером, стреляли в него, там прямо голос, значит, девушки говорит, с какого направления, какой прибор наведен на этот, как он называется, паучок. То есть он тебя предупреждает. Дальномер это, ПТУР это или еще что-то. То есть она тебя предупреждает заранее. То есть вроде бы 500 тысяч рублей дорого, да, вот такая пластмассовая херовина. Но тем не менее, как бы вот ну, человек создал его, да, и вот его цена, грубо говоря, да. Поэтому хочешь пользоваться, покупай, не хочешь, как бы, ну, значит, угадывай, что на тебя навели. Вот. А здесь цена, конечно, 10 тысяч рублей. И это просто, ну, я скажу, знаешь, так сейчас в донбасском стиле скажу: не поехать один раз в сауну с женщинами. За 10 тысяч это какие-то, ну, я не знаю, откуда вы берете таких женщин. Еще я, просто, много... я просто не знаю, я предположил, что, там. возможно, они так... Наверное, могут... очень пожилые женщины. А, да? Даже так. Ну, знаешь, пожилое CQP и женщины тоже пожилые, поэтому... Братан, ну, тут как бы на любителя, как говорится. У каждого свои эти, свой фетиш. Я бы хотел что сказать, вот насчет того, что... Там я ребят не осуждаю, которые решили резко разбогатеть и так далее. Ну, вот я лично осуждаю. То есть я понимаю прекрасно, когда вы там что-то производите, и ты себе там закладываешь адекватную маржу, вот, для того, чтобы, ну, скажем так, зарабатывать, да? Ну, хотя бы стоимость там одну. Вот, допустим, да, прибор стоит 10 тысяч, ты его продаешь за 20 тысяч, грубо говоря. То есть, вот, смотрите, вот просто к примеру, да? То есть, вот берем, к примеру, бронежилеты, да? Если... Раньше броник можно было купить, если там, ну, грубо говоря, на черном рынке, там, за 10 тысяч рублей. Где да? ты такие цены берешь? А там, барахолка ДНР. Я понял. Вот. Ну, вот там и женщины, братан, тоже. Да. Вот. Шучу. И, к примеру, ну, там, пусть там 30 тысяч, ну, адекватные цены, да? А потом он стоит резко 100, 150, 200, 300 тысяч. Резко просто. Один и тот же предмет, да, товар. Когда буханки в два раза дороже начали стоить с УАЗиками, да? И все в целом, блин. Когда в Донецке кто-то... Квартиры сдают, потому что много военных, у военных большие зарплаты, и сдают квартиры в обстреливаемом городе по 30, 40, 50 тысяч за месяц, понимаешь, и так далее. То я как бы, конечно, все понимаю, но это какой-то лютый трэш, на мой взгляд. Поэтому тут как бы момент такой, друзья, вы красавчики, вы хотите помочь, но не надо желать разбогатеть тупо сразу. Зарабатывайте на этом, молодцы, вносите свой вклад, помогайте. Тут, то получается так, что они же потом еще потребуют какие-то госнаграды, что вот мы тут что-то изобрели, что-то ввели, давайте мне госнаграду. А то, что они это продавали там, блин, с маржой, ну, грубо говоря, в 500% там накручивали себе, как бы, да, или 1000%, то, ну, это как бы, типа, я патриот, я это делал для армии, для родины, это мой вклад, наградите меня, ну, да, я, как бы, заработал пару миллионов баксов на этом, ну, типа, я патриот. Слушай, Дань, ну, тут немножко другая история, вот то, что ты там перечислял, это больше из темы, как бы, купи-продай, да, а про те эпизоды, про которые я говорил, да, там были случаи, как бы, когда пацаны реально, то есть они, ну, что-то, ну, покупали из своих, там, ну, покупали какое-то железо, какую-то комплектуху, и они производили что-то, они не перепродавали, то есть я вот про эти истории говорил, хотя и вот, ну, вот сейчас, допустим, даже я знаю, что есть там, допустим, ряд изделий, да, которые, ну, галимая там поделка там из дружественной страны, переклеивается шильдик там, made in наша родина, и по такому ценнику забупенивается. Ну, это знаешь, Сань, как, допустим, вот все примерную цену FPV знают, да, там себестоимость 30-40 тысяч, ну, может быть, у кого-то покруче 50 тысяч рублей, грубо говоря, да. Если тебе предлагают производить за 150 тысяч рублей, ты уже понимаешь, что это херня, короче. Ну, вот получается так. Как бы да, еще такой момент, знаешь, вот, ну, срисовал тоже, люди порой не задумываются, но я же как предприниматель, как организатор, да, но я понимаю, что ты как ни крути, у тебя в любом случае при организации там предприятия у тебя будет просто расходов. Вот с женщинами, допустим, разговаривал, там они делают покрывало специальное, теплаков защищают, спрашиваю, а сколько, что у вас выходит там? Ну вот там 900 рублей, там 1500, говорю, а какие затраты? Они, ну вот там нитки, там материал, там это. То есть там нет зарплаты, нет аренды, да, нет налогов, то есть и всего остального. А я сел, посчитал, блин, ну у меня даже при вот минимальной операционке, да, ну у меня меньше, блин, ну X3 это минимум надо делать. Вот просто X3 минимум делать от материала. И тогда хоть как-то экономика, ну, будет крутиться, да, и она будет обеспечиваться. Я же в начале там вот этой деятельности, когда начал вот с детекцией со всей заниматься, я тупо вот, ну, скупал у пацанов, да, чем мог, и бесплатно передавал там одному из подразделений, где, ну, есть там знакомые, то есть, ну, у меня в крае. И, ну, я мог там, ну, 300, там, 500 тысяч тратить вот на эту историю, но я понимал, что это 20-30, а с некоторыми там и вообще там 10 изделий, да, выходило. И без постановки, то есть, ну, всего этого дела на коммерческие рельсы, ну, это никуда не поедет, это так и будет вот той волонтерской помощью, да. Я понял, что, ну, надо включать, то есть, ну, обычные экономические инструменты и просто продвигать. Реклама, интернет-магазинчик там и прочая история. Как результат, до Нового года там порядка 1000 одних изделий, там несколько сот других изделий. Сейчас выходим, то есть, на какие-то объемы. И это вообще абсолютно никакой помощи со стороны, как бы, ну, той стороны, с которой она должна была быть, по идее, но не было. Все было раскачано на, ну, частными деньгами, своим ресурсом. Тут вот про эту историю тоже хотел бы немного подсветить. Ну, кстати, вот я хочу сразу сказать, вот, значит, яркий представитель инициативной группы, вот так, как, такая, как она есть, допустим, просто, так, да. И, собственно говоря, из говна и палок, значит, организовал какое-то производство и обеспечивает людей дешевыми, самое важное, дешевыми аэроскопами, которые стоили по 5, по 10 миллионов. Мы не так категорично называем, да, мы говорим, что из подручных материалов и палок, да. Ну, но... я же говорил, тупые вопросы от меня будут, да, сразу приношу извинения. Слушай, админ, я еще хотел подсветить вот такую тему, то есть, ну, я, как и многие вот разработчики, наверное, да, прошел там, ну, по вот этому ошибочному пути. Я думал, что, блин, есть крутое изделие, надо его срочно там донести наверх куда-то, да, до лиц, принимающих решения, и все будет в шоколаде. Блин, я вот прошлый год весь, ну, с начала года, я побывал, наверное, на всех крупных мероприятиях, которые проходили у нас в стране, которые были связаны там с беспилотием или около беспилотия. Но я считаю, я достучался, да, ну, я могу, да, то есть, достигать поставленных задач. Я не буду называть фамилии, да, и еще сразу подчеркну, не хочу никого винить, сейчас объясню почему, да. По гражданской линии я донес до человека там следующим, скажем так, уже был сам Владимир Владимирович. По линии военной, да, я донес изделие до человека, который руководит управлением, которое как раз отвечает за прием всяких вот этих новомодных штучек, скажем так. Вручил со словами, что, блин, мужики, у нас есть вот прибор, который, ну, может спасти 1000 жизней пацанов. Но в итоге, ну, в итоге там после очередного мероприятия мы сели, репу почесали и пришли к одному простому выводу, что, блин, а помощи не будет. Помощь это и есть мы. Вот простое решение, продал там пару своих, скажем так, коммерческих точек. На эти деньги организовали там цех, нашли людей, закупили первую комплектуху и пошло-пошло-поехало. То есть опытная партия, мелкосерийная партия, ну, дальше в лес. И, ну, все самый лучший способ, который я всегда говорю, что если ты что-то рассказываешь, ты должен брать, просто сам и делать. То есть, если ты говоришь там про войну, про беспилотники, про все это, значит, ты берешь беспилотники, берешь и едешь. Если ты делаешь, значит, какие-то приборы, ты берешь эти приборы, делаешь и, значит, отдаешь их прямо вот конкретно людям, которые будут их использовать. Это лучшая реклама будет, когда там будут, значит, обратная связь от людей, правильно, и говорить будут, что да, этот прибор работает. Все. Да, я бы еще просто другим разработчикам, которые, может быть, увидят меня, хотел сказать, что, пацаны, не ждите никого. Вот просто делайте, что вы можете, да, и изыскивайте возможности для того, чтобы масштабироваться. Это еще одна тема, про которую хотел бы тоже вот рассказать. Мы в итоге докатились до того, что я учредил ассоциацию разработчиков перспективных систем РЭР, РЭП и связи, и пытаюсь всю нашу банду как-то сколотить, объединить, помочь другим, поделиться своим опытом. И, грубо говоря, мы, ну, даже не дожидаясь, пока нам там выдадут эти бумажки, уже начали осуществлять определенные действия. На данном этапе мы, ну, замутили там ряд проектов и участвуем в проектах по созданию автоматизированных комплексов обнаружения и подавления. И эффективность изделий сразу на порядок выросла, да, то есть каждого из участников. Ну, грубо говоря, кто-то срисовывает, да, угрозу, кто-то с ней, да, ну, борется, да, третий там передает куда-то, то есть данные и все это. Но это тоже там, можно долго там про это рассказывать тему, но тема нужная. Главное, разработчики, не ждите никого. Вот делайте, что у вас получается, отправляйте. С низов получится дойти, да? Не думайте, что это Министерство обороны всех ждет. Да там нафиг никого не ждут нас. Да. Надо просто сказать, что там стоит очередь людей с приборами. Просто вот очередь людей с приборами. И я думаю, что просто у кого-то будет прибор лучше, у кого-то хуже и так далее. Но пока до вас дойдет очередь, чтобы вас там рассмотрели и как-то провели тестирование, может так произойти, что война закончится. А прибор нужен сейчас. Ну, как бы да. И еще тут надо не забывать, что, понимаешь, отрасль беспилотия как таковая, она вот только зародилась, скажем так. Ну, вот в прошлом году, позапрошлом, отрасль промышленности, ну, блин, как, не знаю, как сельское хозяйство там или еще что-то, да, целая отрасль. И, понимаешь, нет того уровня экспертности, в принципе, у людей, которые принимают решения. Люди, которые там сейчас, допустим, назначены на какие-то темы, да, отвечать за какие-то события, да, они так же, как я, блин, там, занимались там, кто посылочками, кто там еще какой-то историей, да, тупо нет экспертности, еще не наработано, то есть нет... Тут, Сань, знаешь как, экспертность есть. Почему? Потому что у нас куча парней, которые занимаются беспилотной темой. Они вот все на фронте. Вот мы приглашали к себе, у нас был Моисей, значит, там есть еще Вершина. И много таких парней, которые эксперты высшей категории именно в беспилотной теме. Но их никто не вызовет вот так с фронта и скажет: дружище, все, сиди здесь. Мы сейчас начинаем развивать эту тему. Ты должен нас консультировать. Понимаешь, люди начинают смотреть на эти приборы, бэкать-мэкать, ничего не понимая, как их применять, как ими пользоваться. Вот. И начинается вот это вот недопонимание, скорее всего. Поэтому потом появляются какие-то смешные продукты, мы над ними все ржем, кто хоть чуть-чуть немного в беспилотной теме. Потом их начинают отменять, потом какие-то новые предлагать. То есть, ну, я с тобой согласен абсолютно. Ну, админ, я вот еще раз говорю, не хочется никого винить, да, потому что я понимаю, что, ну, армия как таковой механизм, да, но это организм, который складывался десятилетиями, да. А тут пришли какие-то фраера, да, с какими-то мыльницами, и, ну, блин, но по объективным причинам, мне бы тоже кто-то сейчас пришел, начал что-то там рассказывать, да, пальцем в носу ковыряя, блин. Ну, и я бы тоже, наверное, посылал. Но вот, да, проблема как бы есть именно системного характера, что людей, которые действительно шарят, да, людей, которые шарят, ну, крайне мало, да, если кто есть там, ну, как-то, ну, тоже веры уже нет, да. Это я просто вот такой больной, да, я вот, ну, вот я реально не теряю веры, да, я считаю, что я достучусь, добьюсь, я буду. То есть тут очень откликаются слова, вот, которые пацаны часто повторяют, да, но делаем, что можем, и будь что будет. Вот так же и мы, то есть мы можем там производить там, ну, 100 изделий, да, производили, изыскивали возможности для масштабирования, роста, начали производить 1000, мы изыскиваем возможности, как делать там 5000 или 10 тысяч. Но в любом случае мы делаем, да, и пытаемся что-то, то есть, ну, расширить там производство, там как-то масштабироваться, там и прочее, прочее. Кстати, я, знаешь, что вспомнил про вот этого паучка. Я ассоциацию, когда начал качать, я начал уже подтягивать именно в первую очередь вот таких вот кулибинок, да, гаражного уровня, но у которых не просто какие-то прожекты, да, а у которых есть изделие. Вот на руках оно работает, то есть мы знаем, что, ну, видим, что оно работает. И я вот такие в первую очередь хочу поддержать и как-то объединить. Я вот из города, который недалеко от меня находится, на меня вышел мужик, который делает вот типа вот таких паучков, только они там уже у него за 210, по-моему, тысяч. А я понимаю, что если этому чуваку помочь, то они будут выходить не 210, а там 1110, наверное, может быть, 150. Потому что многие разработчики там, допустим, закладывая какую-то цену, они просто закладывают вот ту инвестиционную составляющую, которую, по идее, в бизнесе, то есть закладывают на дальнейший рост. Потому что, ну вот честно, админ, я не знаю, кому помогли, в каких объемах, какие там суммы, там, скажем так, пролетают. Но людей, которые действительно со своими проектами выбились куда-то и получили какие-то заказы, ну вот, положа руку на сердце, вот я не знаю. Я вот реально не знаю, как оно тут что происходит. Ну, я догадываться могу, но это только гипотеза. Я не хочу давать никому никаких оценок, потому что я понимаю, то есть уровень моей осведомленности, да, далек от тех реальных процессов. Но вот просто с моей стороны я не знаю. Это, скажем так, одна из причин, по которой я, собственно говоря, и решил организовать ассоциацию разработчиков перспективных систем РРП и связи. Потому что после очередного мероприятия, которое проходило в Москве, я прошел, посмотрел. Ну, те же пацаны, которых я видел год назад, да, спросил, что, как объемы, как, что это. Ну, вот у кого все было, ну, вот как и было на том уровне, да. Ну, примерно плюс-минус осталось, да, научились там красить свои поделки, да, сделали там какие-то модификации. Но я вот пошутил тогда, сказал, что вот после мероприятия там собирали у нас отзывы. Я говорю, блин, не хватало одного чувака, да, из Министерства обороны, там, с ярдом бабла, и который бы прошел и заказал. Не раздал, да, а заказал вот у этих пацанов всех там изделия в том объеме, в котором они могут выпустить, да. И через полгода, если бы провели еще такое мероприятие, я думаю, народ бы там офигел просто от того, насколько пацаны качнулись. Потому что вот у нас по структуре заказов, я тебе могу сказать, вот, блин, 70% это мамы, жены, родственники, волонтеры, сейчас бойцов очень много стало, да, после того, как мы вот первую тысячу, грубо говоря, отгрузили. Заказов от него вот столько. Смотри, давай так, ну, мы примерно понимаем, как там это все происходит. Такую вводную часть, значит, ввели, вот этого писюнизма, да? Мы такой... никого не обвиняем, мы все понимаем. Мы с Даней ввели такой вот термин, у нас есть писюнизм, да, когда кто-то на каком-то находится этаже, и вот он мешает, значит, нам развиваться, да. Давай перейдем к твоим изделиям. Вот сейчас люди поняли, что существует какое-то изделие, которое помогает обнаруживать дроны. Скажи тогда, знаешь, какие дроны, перечисли там, ну, обнаруживает этот прибор, да? И мы пройдемся от простого к сложному. Окей, смотри, у нас вот по детекции там два изделия есть, да? Это детектор Юрка и детектор Юрка 1 и 2. Первый, значит, обнаруживает всю фигню мира, что летает там в диапазоне там 2,4, 5 и 8. А второй то же самое. Подожди. Давай так, всю фигню мира. Вот какие примерно дроны, фирмы, что он может... Я тебя понял. Смотри, значит, первый детектор, то есть обнаруживает Мавики, там, Аутели, ну, вот всю эту, ну, ноунеймы какие-то, да, там, мелкие, там, бывают, проскакивают китайские. В общем, все то, что, так, не закончил. Мавики, там, Аутели, всю фигню мира, там, со сбросами, да, были даже эпизоды, что пацаны Яги срисовывали с помощью него, потому что не каждая подожди, Яга... Подожди, стой. То есть мы вчера разговаривали... Значит, по поводу Бабы-Яги, вот Даня сейчас он спит, пока он когда проснется, он подключится к теме. Вот, мы как раз тему развивали, что Бабу-Ягу невозможно засечь, так как она идет сигнал через интернет, через спутники. Но... То есть ты говоришь, что были случаи. Смотри, ну, во-первых, не каждая Баба-Яга летает со Старлинком, это раз. А второе, на Яге часто ставят дублирующие системы связи, это два. Третье, Яги редко летают, насколько мы понимаем, то есть, ну, из обратной связи пацанов редко летают в одиночку. То есть в любом случае какой-то там видеоконтроль или еще какая-нибудь шляпа, да. Но, блин, я не говорю, что они все 100%, да. Но вот у нас есть на канале, то есть видосики, да, пацаны там где-то, ну, прям в бункере конкретно зарылись под землю, да. Они говорят, блин, Яга над нами работает, мы ее, то есть, ну, видим, срисовываем. Я как бы за что купил, зато продал, пацаны, я там не был. Я говорю... Нет, мне, я не пытаюсь тебя разоблачить как мошенника. Нет. Я пытаюсь понять, насколько это вообще реально. Да? Мы же понимаем, что Баба-Яга это уже не DJI-продукция, не отель, это более сложная, значит, самодельная какая-то херовина, которую сделали так, чтобы как раз-таки было сложно обнаружить. Поэтому я, собственно говоря, Я и объясняю дальше. Следующая история, да, которую вот мы обнаруживаем вот этим же детектором за 10 тысяч, это FPV-шки. Вот все FPV-шки, которые летают... Подожди. То есть Юркой, самым дешевым, да, можно, значит, оповещать, ну, значит, своих бойцов, что работают у вас, над вами FPV работает. FPV могут работать, да, условно говоря, в нескольких больших диапазонах частот, да, частот не управления, а видео, да, это либо 1.2 диапазон, там, грубо говоря, ну, цифры можно называть, нельзя там, или как это, ну, да, я думаю, это не секретная информация в любом случае. Это не секрет. Да, они видео дубасят, либо у тебя там от 1020 до 1080, да, либо там 2300, 2600, либо это 4900, 6100, да. Так вот, первая модификация Юрка, за которую там 10 тысяч, она видит в диапазоне 2300, 2600 и 4900, 6100. И еще будет больше видеть, то есть там сейчас докрутим кое-какие моменты. То есть, по сути, все FPV-шки, которые летают в условном 5.8, да, мы все это просекаем. И нам без разницы, какая там прошивка, какая там не прошивка, какой это производитель. Если он дубасит вот в этих частотах, мы его по-любому срисуем. Mm-hmm. Как мы... Слушай. По сути, вот эта первая версия Юрки за 10 тысяч, она закрывает, ну, 70%, наверное, того, да, ну, что там применялось. Опять же говорю, то есть цифры я называю, судя по обратной связи. Просто у людей есть такое было заблуждение, что FPV это равно 1.2. Блин, да не, нифига. Во-первых, в 1.2 там и технически сложно там больше каналов запихать, да, и там, в принципе, ограниченный функционал. А в 5.8 там шире возможности, но это масс-маркет. Все равно это масс-маркет. Противник, так же, как и наши, то есть не применяют каких-то там супердорогих там модификаций, изделий. Ну, берется вот тоже там из подручных материалов, да, и палок все это костылится. С Алиэкспресса, назовем это так. Ну, на Алиэкспрессе лошары только покупают. Есть другие площадки. Ну, есть площадки, где, значит, покупают все эти приборы. Ну, да. Кто-то делает непосредственно для спорта, и это все покупается. Видеть бы, прям пипец. Скажи, пожалуйста, вот смотри, у нас есть, существует, ну, то, чтобы, не то, чтобы спор, да, но вот мы с Даней часто очень разговариваем на тему, что вот появятся дроны, которые будут с ИИ работать, да, FPV-шки, и вот как с ними быть, насколько это будет большая проблема? Ну, это будет, да, это будет проблема, но система противодействия есть. Есть. Ну, то есть это будет уже не Юрка за 10 тысяч рублей, это уже будет подороже какой-то комплекс, но это можно все видеть. Братан, ты уточни, система противодействия или система обнаружения? Это важно. Ну, ты понимаешь, что мы сегодня же говорим о обнаружении, поэтому я именно, значит, из этого хотел задать вопрос. Обнаруживается все. Но человек-невидимка – это сказка, блин. Угу. То есть, скорее всего, ну, мы будем это все видеть. Ну, конечно, это, ну, все будет видеться, да, невидимого ничего не бывает, но да, это другой уровень задач, да, это там другая стоимость, да, другая сложность. У нас вот пацаны спрашивают там, блин, Саня, можете то обнаружить, а можете то? Я говорю, пацаны, да мы можем все обнаружить, только единственное, что, ну, будет стоить как крыло от Боинга, блин. Но а у нас была задача при минимальном вложении ресурсов получить максимально качественный результат. Я считаю, что мы ее выполнили. У нас там комплектуха не первой свежести, там нет каких-то навороченных процессоров. Там. Задача была обнаружить и не допустить скрытого подлета всей этой летающей фигни. Хорошо, смотри, значит, Юрка, ну, он может тебя оповестить, если над тобой летают DJI, Autel и FPV, да, и, ну, может так попасть, не попасть, что попадется даже Баба-Яга, да. Правильно? И, да. Значит, смотри, такого момента, я так понимаю, как он оповещает? Вот просто вот, так как я дилетант в твоем приборе, я его еще, ну, видел только что белая коробочка и антенна. Вот как он оповещает? Как вот я должен в окопе узнать, что работает, воздействие идет какое-то? Я тебя понял. Я сейчас по ТТХ немного пробежу, пробегусь, и коробочка не обязательно белая. У нас там уже... Мультиками, мультиками есть? Не-не-не, у нас Black Edition есть. У нас корпуса черные подъехали там как-то. И пацаны тоже спрашивают: о, Саня, приборы получили. Это что, Black Edition? Я говорю: да, пацаны, Black Edition. В общем, суть в чем? Прибор, ну, обнаруживает сигналы там, ну, на дистанции, ну, от 2,5 километров. Ну, точнее, до 2,5 километров. Я лично, ну, на полигонах, когда был, я сам, ну, срисовывал Mavic 3, да, с прошивками, там, без прошивок, то есть, ну, с расстояния 2 километра. Другие пацаны там с 2,5. Подожди, подожди, то есть, вот если мы с тобой находимся на открытой поверхности, да, предположим, степи, лесопосадки, да, мы можем заметить приближающийся коптер на 2 километрах. Да, да. Если рельеф меняется, понятно, что будет где-то что-то, мы можем подпустить его ближе, да, не заметить. Но, да, то есть, да, да, на открытке 2 километра мы, да, но, да, но, да, это очень серьезно. Да. И сигнализировать будет, знаешь, как эти, как вот протроник в машине, да? Он когда засекает его там, пик там пробой, потом пик, пик, пик, пик, но чем ближе. И приближается, и он учащается, да? Да, да, тем чаще. То есть, грубо говоря, когда он уже вот в пределах там прямой видимости, там 150 метров, грубо говоря, он уже орать просто не переставая начинает. Есть разные режимы сигнализации. Можно без звука просто по картинке там на экранчике, то есть понимать, что ага, вон пробои пошли, вот что-то летит, да. А можно на режиме вибрации работать, он просто как жужжалка в телефоне, то есть работает. Можно просто звук, да, все это регулируется, как бы, яркость экрана регулируется, уровень звука тоже там будет регулироваться у нас. В общем, ну, изделие функционально. Заряжается тайпсевой обычной, то есть зарядка от любого телефона. Можно подключить powerbank, и там, допустим, со встроенными аккумуляторами он от 8 до 24 часов работает. А если powerbank воткнул, ну, он сутками может фигачить. Что мы с Максом говорили еще до СВО, что было бы неплохо сделать такие зарядки для всех видов радиостанций, чтобы ты мог от любого телефона воткнуть радиостанцию, не искать специальную зарядку, а просто воткнуть и заряжать просто. Потому что зарядки от телефонов есть у всех, а зарядку от станции можно потерять или еще что-то. Ну, такая история. Ну, что видит, я объяснил. Еще из функционального прикольного, то есть мы комплектуем, кстати, мы как iPhone не кладем зарядки эти, чтобы не удорожать, то есть продукт. Как iPhone, как iPhone, да, я понял. Да, потому что реально понимаем, что, ну, эти зарядки тайпсовые, они везде есть, то есть, и, ну, лишние шнурки нафига ложить, а людям там лишних 500 рублей сэкономить, но это реально, ну, это стоимость. Слушай, вы вообще святые люди, если вы 500 рублей экономите бойцам, просто посмотрите вот на этого человека, это святой человек просто. 10 тысяч рублей, 2 километра распознает Mavic, это просто, ну, ну, я не знаю. Блин, я краснею, блин. Важный момент, слушай, я просто, у меня очень хреновый интернет, поэтому я вас слышу, ну, мягко говоря, редко, вот. Поэтому, вот, возможно, админ что-то пытался по этому поводу спросить, может быть, спросил. Я просто, у меня этого не было. Насчет Бабы-Яги. Насколько вообще реально распознавать этот беспилотник, который привязан к спутниковой связи? Это вообще реально или нет? Это просто очень важный момент, на мой взгляд. Потому что скоро у них будут... разные матки, папки, которые будут на Старлинке сбрасывать и в FPV-шки, и мы уже будем по факту, когда поздно, их распознавать, потому что они будут на спутниковой связи. Вот насколько реально их распознавать такого типа беспилотники? Но я еще раз проговорю, что Яги не всегда только со Старлинком, да, зачастую используется, то есть дублирующие системы связи, и зачастую они выходят в сопровождение. Вот это сопровождение, там дублирующие системы связи, мы срисовываем, да. По Старлинку тоже ведутся работы, пацаны, но это пока... Я понял. Я просто сгонял там пару месяцев назад на Горбушку, купил пару тарелочек, там по 200, по-моему, сколько-то там тысяч, не буду говорить, где у кого, купил, и пацаны еще подогнали всяких таких, которые прям покурочить. У меня все руки чешутся товарищу Максу там отправить твиттерок один, блин. Я дипломат, не хочу обижать. Он, в принципе, это мужик вроде неплохой, но вдруг обидится, а я деликатный человек. Сань, скажи, пожалуйста, смотри, мы поговорили про Юрку 1, вот теперь более дороже версия, премиум версия за 14 тысяч теперь у нас. Да. О, нифига себе, 14 тысяч. Да, резкое удорожание, ты понял? С 10 тысяч на 14, премиум. То есть премиум Gold Edition. Ну, а это тоже без регистрации и смс. И без зарядки, потому что 500 рублей экономим. Не, слушай, а мы потом будем, знаешь, как это, вот так же в магазине, там, аксессуары дополнять, да? Или в премиум все-таки зарядник кладут? Не, зарядник не кладут никуда, но будет возможность там купить зарядочку, там, да, от компании «Гагарин». Реально, мы, то есть, это шутка, да, там, хотя, знаешь, наверное, не шутка, наверное, сделаем зарядочки такие. Но в процессе, то есть, эксплуатации этих изделий, то есть, понимаем, что, нужно дооснащать, потому что разные участки, разные войска, разные условия применения, и кому-то нужно это, да, кому-то нужно второе. Мы, допустим, я про эту тему не сказал, когда про ТТХ рассказывал, там можно открутить вот эту стандартную антенку штырек, да, которая в круг все обнаруживает, да, и поставить направленную антенну, и будет x2 по дальности, там зависит от антенны, и можно определить направление, то есть, биллинговать, грубо говоря, цель. Много будет всяких штучек, там, выносы, да, то есть для антеннок, чтобы оператор сидел где-то в укрытии, да, антенка где-то наружу, и чтобы это все работало. Тоже к теме этой подтолкнули, пацаны отправили, когда вот перед Новым годом. Они, Саня, срочно сделай какой-нибудь вынос, то едешь в машине, рука мерзнет. Они высовывают, чтобы лучше брала. Это была true story, но я все-таки хочу услышать про вот премиум. Есть же селфи-палка. У вас есть какая-то селфи-палка от Гагаринга? Саня, мы, если с тобой договоримся, мы даже сделаем селфи-палку от Бессонова и назовем ее как-нибудь там «Седая борода», там что-нибудь в этом роде. Limit Edition. Юра 2, вот смотри, Юра 2, 14 тысяч, на 4 тысячи дороже, чем предыдущий. Вот, да. В чем его плюс? Аналогичная история предыдущему, да, только плюс он еще видит, говорю, диапазон видео 1.2, да, то есть от 1020 там до 1380. И в принципе, получив такой прибор, мы можем говорить, что этот прибор будет засекать 98% всей фигни, что там применяется. Почему 98? Потому что есть все равно как бы эпизодики, где могут быть там проколы, проскочухи, нам есть еще над чем работать. Но сразу проговорю, чтобы все сразу не требовали с нас вот эту историю. Тут, я не знаю, там вырежешь это, не вырежешь, как говорится. Короче, мы срисовали такую тему, что вот просто пропали модули, да. Вот эти вот модули, которые нам критически важны вот для вот этой модификации. И там то ли дружественные партнеры, да, пытаются рыночек подразогреть, да, и начали заявлять, что они у нас кончились, они сняты с производства, там, хотите, по новой, да, заказывайте 100 тысяч штук. С этой проблемой отсутствие ряда комплектующих столкнулись не только мы, и другие тоже, я знаю, производители. И непонятно, почему это произошло. А может быть, и другие производители, конкуренты те же перекупили все это, что мы немного сейчас в такой сложной ситуации. и изыскиваем там разные возможности. Но вот пока вот с этими юрками, которые по 14 тысяч, пока прям проблемка, и мы, к сожалению, пока не можем решить, ну, нет пока возможности. Мы вроде тыкаемся, пытаемся, но ну, пока вот не получается. А так, да, в принципе, если бы проблем с комплектухой не было, мы бы могли там, ну, дофига делать вот этих вот изделий, которые, ну, видят там 98% коптеров, которые применяются. Сейчас просто, видишь, вот хочется воспользоваться моментом и немного внести ясность для других пользователей, потому что нам вот часто пишут: «Саня, вот там смещенные частоты там и прочая история». Ну и мы как бы понимаем, что уровень подготовки даже людей, которые там непосредственно находятся, ну он далек, то есть от того, что хотелось бы быть. У каждого коптера есть, по сути, там два канала, то есть связи, да, это сигналы управления и видеосигналы. Так вот, управление, которое сейчас вот очень популярно смещается и там давно там смещается, скажем так, но это вот как раз сигналы управления, по которым детекцию, по сути, ну, нелепо осуществлять, потому что если взять спектр, ну, анализатор спектра, то посмотреть, он там на уровне шумов, эти сигналы от птицы, да, а вот видеосигналы, то есть, ну, это дубасится, да, это делается. И как бы оборудование по видео, да, вот разного там и какого-то финтибоберного, его немного, да. Вот есть 1.2, есть 2.4, есть 5.8. Да, оно расшаривается, там, да, там, ну, как-то чуть-чуть меняется, но не настолько, насколько это можно было сделать там сигналами управления. И мы как раз и осуществляем детекцию вот по этой теме. Админ, я не знаю, как бы стоит это, не стоит подключать. Может быть, вырежешь, не вырежешь. Хотя противник, я думаю, что в курсе, да, вот этой темы. Но смотри сам, короче. Я-то, так как я в этом лох, то я, конечно, не вырежу. А может быть, кто шарит, он скажет: зачем ты это не вырезал, понимаешь? Вот, поэтому, ну ладно, бог с ним, да, потому что, ну вот реально, нам тоже порой пишут: а, пацаны, нафиг вы там что-то там фотки какие-то выложили или еще что-то. Я говорю: слушайте, если бы мы вот сидели и строго следовали канонам там соблюдения режимов, грифов там и прочей фигни, да мы бы до сих пор сидели бы и пальцем в носу выковыривали бы то, из чего можно что-то делать. Блин, ну, да нет, тут просто видишь, все почему-то думают, что напротив нас, значит, наши враги там такие, ну, просто, ну, дураки, которые не ищут противоядия против наших дронов. Понимаешь? Там, в принципе, я думаю, что на том же уровне находится все это развитие, и, может быть, даже с теми же самыми проблемами, что кто-то хочет сделать быстро и отправить, значит, своим бойцам на фронт, а кто-то хочет на этом заработать. Поэтому я, ну, уверен на 99%, что там у нашего противника те же самые проблемы, что и у нас. Поэтому я неоднократно повторяю и говорю, что славянское проклятие существует, что одни и те же проблемы, что у нас, что у них. Вот. Ну, как бы да. И говорю еще раз, если бы мы соблюдали там всякие вот эти секретности, да, это вот тоже про остальные разработчики, если услышат меня. Пацаны, да если вы хоть где-то отсветились хоть раз, да, в этом связи, ну, с этим изделием, там, ну, вас все уже стопудово срисовали. А второе, ну, как, ну, это объективная реальность, да, а где гарантия того, что ваше изделие вот прямым военным способом не попадет в руки противника? Алло. А вы пока, то есть, сидели там, прятали непонятно что, могли бы сделать тысячи, десятки тысяч, да, этих изделий. Тупо конверсия, эффективность была бы выше. Вот просто... Нет, ну смотри, даже просто вот у противника появились FPV, сразу появились через время у нас FPV. Мы начали применять FPV с теплаками, вот вчера был у нас Саня Ливси, говорит, все, по нам ночью прилетают FPV, то есть у противника тоже FPV с ночниками, то есть тут оно как бы и идет разрыв, но он небольшой, это такое вот дерби, как в футболе, то одна команда побеждает, то другая, постоянно все вот так прыгает просто весь. Ну, конечно, и вот, ну, это вот большое заблуждение, на мой взгляд, да, относиться к противнику как к идиотам, да, но они не дураки. Ну, вот, блин, ну, вот просто, там куча шарящих людей, да, блин. Вот я отчасти там и согласен даже, то есть с Владимиром Владимировичем, там, да, по поводу разных высказываний, там, один народ и прочее. Но как так вот, да, мы там 30 лет или сколько там, ну, были, то есть, одной страной, да, нас там поделили каким-то образом, и мы стали все другими. Да там, блин, ну много талантливых инженеров, много талантливых, то есть, ну, всяких чуваков. И вот просто к чему это говорю, вот как только ты расслабился и посчитал противника, ну, вот слабым, да, и дураком, тебя тут же чпокнули просто, и все. Вот чпокнули и поехали. Да, ну знаешь, в чем их преимущество? Кроме интеллекта там и потенциала Запада, который, в принципе, стал кормовой базой, да, и, не знаю, базой материально-технического обеспечения Украины. Вот, у них преимущество в том, что они еще где-то с года 2015 начали переходить на стандарты НАТО в плане принятия решений, скорости принятия решений. Принятие решений на земле, исполнитель и так далее. И у них вот этот, скажем так, плечо принятия решений намного быстрее. То есть они более быстрые, более гибкие в системе. И в этом, в принципе, их опасность. Вот. Поэтому это нужно учитывать. Они очень быстро учатся. И вот даже документы, которые иногда там перехватывают там, наша разведка и так далее, по поводу наших беспилотников, нашей тактики применения, то, как они ищут поиск, скажем так, противоядия против наших каких-то технических решений и так далее. Они это очень быстро делают, они это очень комплексно делают. Вот, то есть иногда читаешь, смотришь, думаешь, ну ни хрена себе. То есть у нас только что-то появляется, у них уже куча вариантов борьбы с этим. Да даже вот смотри, даже вот простой самый вариант, это вот как только начали наши ланцеты ну, хорошо себя показывать, они начали делать ложные цели. Да, это да. Же не придумал противник вот сейчас ложные цели. Это же все Первая мировая, Вторая мировая, Великая Отечественная. Это все там было, когда делали ложные аэродромы, да, там, когда заводили разведку противника, аэроразведку противника в заблуждение. Вот они это уже применяют, а мы это не применяем до сих пор. Да. Мы знаем, что по нам постоянно периодически что-то прилетает, но ложные цели какие-то, да, мы не делаем. Хотя, в принципе, сколько было разных выставок и так далее, там, когда были надувные танки, надувные какие-то комплексы, там, тополи и так далее, то есть, там, ну, ПВО было надувное, там, я лично, ну, как фотографии видел. То есть, в принципе, это все есть, это, наверное, кто-то может делать, но до сих пор мы этого не применяем. Поэтому, а противник понимает, что наши ланцеты стали бить и ночью, и днем, и еще и теперь на 100 километров, они стараются как-то себя обезопасить. Я вот здесь вот Даню и поддержу, и хочу добавить, да, у нас тоже там периодически прилетает история такая, что вопросы от гениальных пользователей, что, блин, чуваки, а что вы там, ну, подбарыживаете, да, ну, выложите технологию, пускай все это будут делать. Я говорю, кто? Противник. Вот противник сразу же возьмет на вооружение, да, а мы так и дальше будем сидеть, то есть, ну, и делать то, что могли делать, да. Потому что, ну, надо признать, да, у них эффективнее работает система, то есть, ну, вот поддержки вот этих малых производителей, да. Насколько мы изучили этот вопрос, они каждого хрена, который там в гараже собирает 10 коптеров, да, вот тебе помощь, вот тебе давай, да, потом ОТК какое-то прошло, все, оно полетело. А у нас... Извини, я немножко... Только по-другому. Я... Дань, дай договорю, пожалуйста. Да. Печаль в том, что вот у нас могут цитировать Лао Цзы, да, о том, что мягкое и слабое побеждает твердое и сильное, но пока это далеко, скажем так, от практики. И вот ассоциация, я вот и хочу, чтобы она стала, скажем так, тем... геном, да, в ДНК вот нашей промышленности, которая сможет помочь существующим, то есть предприятиям крупным, да, и всем остальным, ну, выпускать действительно актуальную, то есть текущим моментом, потому что, ну, вся эта история настолько динамично развивается, что, блин, вот опять же хочется уйти от названий, да, в каком-нибудь там концерне, грубо говоря, блин, там ТЗ будет согласовывать 3 месяца, да, потом еще 3 месяца еще что-нибудь делать, а пока все это согласуют, как ты говоришь, или война кончится, или эта тема утратит актуальность. Так я об этом постоянно говорю, что вот если буквально 2 года назад мы кричали срочно все БПЛА, там даже не 2 года, 3 года назад, после Карабаха, после того, как ЧВК воевала в Ливии, мы кричали срочно все БПЛА, покупаем БПЛА, летаем. Пройдет немного времени, и я уже буду кричать, ребята, все, от БПЛА отказываемся, все, перестало актуально быть, понимаешь, что где, вот, сделают рэп какой-то, да, или вот раннее оповещение какое-то, да, как у тебя там только не 2 километра там, а только как он только его поставили на землю, включили, ты его уже видишь, да, и актуальность пропадет, туда будет там, грубо говоря, прилетать ураган, предположим, да, то все, от этого надо будет отказываться, поэтому все меняется очень быстро. Слушай, админ, у меня вот, вот куча, знаешь, вот, ну, вот, как бы идей вот по этому поводу. Я не считаю себя там, ну, особо умным человеком, да, я простой чувак, но мои решения работают. Вот просто работают. И я вот хочу вот сейчас вот предложить, да, качаем тему, уже начали ее озвучивать, как такую тему, как промышленный франчайзинг. Вот очень хочу, чтобы ты вот подсветил, чтобы, может быть, тебя там кто-нибудь, дядьки важные какие-нибудь слушают и поймут, про что я говорю. Это крайне важная тема. Вот поговорим сейчас или не поговорим? Слушай, можно я, пока мы не ушли от темы, о которой ты до этого говорил, я буквально небольшую ремарку ставлю, чтобы было понятно, как бы, да? Вот с 2014 года у УКРОВ развивается волонтерское движение. Причем, вот ты правильно сказал, поддерживается на всех государственных уровнях и тому подобное. У нас примерно с начала 2015 года начали волонтеров прикручивать. То есть с момента создания корпусов волонтерское движение было запрещено, ну, не до юре, а по факту. Да? То есть у нас у армии все есть, ничего не надо и тому подобное. Поэтому у нас это все было пресечено до начала специальной операции. Слава богу, при СВО это как бы разрешили снова. Но УКРы 10 лет уже занимаются, вот у них развитая десятилетняя система волонтеров. То есть у них, они каждый год до СВО отчитывались 1000 поставок тепловизоров, ночников, беспилотников и так далее. В то время как наши бойцы скидывались, покупали квадрокоптеры за свои кровные и тому подобное. Вот, у нас получается, нам нужно еще оценивать противника с точки зрения, что у них волонтерская система десятилетняя, а у нас она только двухлетняя, в таком зародыше, как бы, ну, по сути, глобально. Вот, это очень такой важный момент. У них волонтеров награждали госнаградами, приглашали на телевидение, на радио, ну там всячески мотивировали. У нас это началось только с начала СВО. Поэтому это фактор, который также нужно учитывать. Слушай, ну вот я сейчас хочу буквально минуту сказать. Вот Даня сказал, что, значит, был опыт, и они развивались. Вот я хотел бы отметить в этом плане, значит, Александра Сергеевича Ходаковского и батальон «Восток», что «Восток» проводил эксперименты, и когда мы приехали работать, значит, как расчет БПЛА в «Восток», у них уже был, значит, отдел, да, который занимался, собственно говоря, БПЛА. То есть там люди оказались готовы. Там они проводили разработки собственных БПЛА. Делали какое-то крыло. Пытались сделать камикадзе. Да, и даже для меня было очень большим удивлением, что там даже делать пытались так, как были проблемы с минометами. Даже пытались сделать самодельные минометы. То есть поставить это как-то на какой-то уровень. То есть те люди, которые хотели, да, они даже, получается, как мы и сказали, ну, не буду говорить из того, что говорил, из подручных средств пытались сделать вооружение, собственно говоря, да. Поэтому у нас тоже это все делали, но особо не в масштабах таких, да, а вот в единичных случаях. Мы с тобой постоянно упоминали о БТФ «Каскад», где, в принципе, там все то же самое было. И там был тоже отдел БПЛА. И когда мы работали в Мариуполе, и я первый раз находился, когда поступала информация с того же аэроскопа, понимаешь? И это тоже был аэроскоп, который находился в ОБТФ «Каскаде». То есть на момент начала кампании в ОБТФ «Каскаде», как были и беспилотники, я сейчас могу ошибаться, но цифра примерно была такая, что на ОБТФ «Каскад» было около 20 или 30 расчетов БПЛА. Плюс у них было, значит, вот это оповещение «Аэроскоп». То есть ОБТФ «Каскад» вступил в бой, уже полностью подготовлен вот к этой войне, которая там многих удивила. Поэтому на Донбассе тоже были люди, которые этим всем занимались, но финансирования, конечно, такого возможно не было, как ну, маленькие республики, либо страна, которая может с Европы там завозить все, что угодно, поэтому там, наверное, все-таки было бы проще, поэтому... Слушайте, мужики, ну вот честно, да, я вот говорю еще раз, я не хочу никого критиковать, да, не хочу лить какой-то негатив. Братан, ну я в волонтерском движении к системе, вот я об этом говорю. Я понял, я говорю, я не хочу никого критиковать, да, не хочу как бы лить там воду на какие-то мельницы, да, у нас реально вот стремление, да, помогать, помочь. Потому что мы понимаем, вот, ну, я лично понимаю, да, что вот сложившиеся обстоятельства, да, и вот то, о чем вы говорите, мужики, но это органичное развитие, да, это естественное следствие, то есть того, что если, ну, мы видим события, да, и они происходят там, ну, все нормально, да, то есть KPI выполняются, то есть там индикаторы, все срабатывает, да, то значит в целом все хорошо, да, и никто не будет там дергаться, да. А дернулись когда? Когда получили по щам, да, дернулись. Дернулись еще там, получили по щам, то есть, и пошла как-то реакция. Ну, не будет ни одна система, да, ни один организм предпринимать каких-то, ну, действий, пока все хорошо. То есть, если у какой-то системы все хорошо, то она, наоборот, будет ставить себе в заслуги, да, что у нее все хорошо, потому что она вот есть, да, и действует по тем правилам. То есть тут, на самом деле, как тебе сказать, ну, у людей, принимающих решения, ну, есть свое представление, да, о мире, как оно должно быть. Да. Армия складывалась десятилетиями. Все вот эти требования, которые нам там пытались предъявить, там, а вот у вас прибор должен быть такой, прибор должен быть такой, прибор должен быть сякой. Я понимаю, что там вот некоторые строчки прям кровью написаны людей, да. И посмотреть на все это можно, знаешь, ну вот реально с разных сторон. А самое главное, что я еще раз повторю, да, что это естественные по природе события. Другое дело, что вот чуть-чуть бы дальше дальновидности, чуть-чуть бы дальше как бы, ну, прогнозирования, да, в развитии ситуации. Ну, вот здесь, да. У меня претензия всегда такая, что существуют целые управления аналитические, которые должны готовиться к современным вызовам. Понимаешь? Вот смотри, мы берем ЧВК «Вагнер», который приезжает в Ливию, и просто там начинает твориться кошмар, потому что в Ливии начали использовать очень сильно байрактары. И ЧВК «Вагнер» берет и начинает само решать этот вопрос. Да? Они начинают у третьих стран покупать панцири, которые мы продавали по экспорту. То есть они покупать начали экспортные варианты и решать, собственно говоря, вопрос. Вот смотри, когда была ливийская компания, это там 19-20 год, да, кто-то приехал из этих аналитиков в ЧВК «Вагнер», кто-то сказал: ребята, а с какими проблемами вы столкнулись вот сейчас? Понимаешь, нет. Слушай, админ, ну мы так скатимся совсем в обсуждении нехороших вещей, давай это лучше как-нибудь. Нет, ну я в последнее время, Юрий Подоляка, я в последнее время хвалю то, что все меняется, но я считаю, что если есть повод, я могу и критиковать, потому что я не критикую просто по личности кого-то, что этот человек петух, потому что он мне не нравится. Я задаю вопрос, почему, когда мы наступали на Харьков, наши орланы не залетали, значит, в сторону противника. Почему мы не подавили противника артиллерию? Почему, когда мы начали заходить, по нам стреляла артиллерия противника? Это кто должен был делать? Должны быть ответственные люди, правильно? Я задаю вопрос. Я не говорю, что человек, который на этом направлении руководил, это петух. Я говорю, почему не сделаны были элементарные вещи? Слушай, Дань. Слава богу, что вот сейчас 2 года прошло, и все наладилось. Теперь мы видим только, как вампир выезжает, он тут же подлетает, и колеса летят в разные стороны. Слава богу, но это мы должны были делать. Вот тогда. Админ, я тебе могу ответить, да, почему вот это все происходит, да, и можно поблагодарить там, как он там сейчас, не знаю, в каком звании там, полковник уже или там генерал-товарищ Арестович, да, это вот его слова там подтолкнули меня на эту мысль, но он реально, его когда там поводили ему по губам чем-то, он там начал правду матку сжечь и реально там порой на такие мысли наталкивает толковые. А проблема, понимаешь, вот она действительно носит системный характер, да? В том, что если раньше, допустим, у нас когда-то служили родине, то сейчас служит командиру вышестоящему, да? Что боец, там, младший, то есть командир, да, прежде чем что-то доложить, он задумывается о том, блин, а как среагирует на эту инфу мой начальник, да? Вот, вот системная. Кстати, у нас есть история по этому поводу. Мы не будем говорить, кто это и что. Я думаю, что человек рано или поздно появится у нас на канале, он сам эту историю расскажет. Но существует настоящий герой, который, значит, не туда доложил после выполнения серьезного мероприятия, и его как бы сейчас увольняют, собственно говоря. То есть он совершил реальный подвиг, за этот подвиг ему надо давать. Ну вот я просто как человек немножко связан, значит, с боевыми действиями, да, я видел разных людей. Вот у него реально подвиг, у него минимум герой, и у всей группы там ордена мужества, да, но так как он не так доложил, как надо, его увольняют, собственно говоря, да, вот поэтому абсолютно верно ты заметил. Ну, вот я тебе про что и говорю, то есть тут не надо искать персоналии, нужно посмотреть, да, а где нужно, ну, где что с системой, да, происходит. Я просто говорю, даже не берусь там слова такие произносить, корректировку там какую-то сделать, там какой-то допил, что-то подвернуть. Но люди, да, прежде всего люди же находятся вот на тех постах, там, они же принимают решения, да. Вот системная проблема, что служат начальнику, а не родине. Да. Я об этом и сказал, что существуют аналитики, которые получают за это зарплату. И они должны были анализировать все угрозы, которые произойдут с нами, если мы вступим в войну. Но нет. Некоторые, я тебе просто объясню, некоторые аналитики, извини, я просто сейчас связь терялась, я, может, просто перебью, как бы. Вот, некоторые аналитики, они считают, что название их профессии происходит от слова «анал». Поэтому они просто занимаются жополистством, понимаешь? Вот. И это касается не только аналитиков. Это не все, это некоторые. Потому что я знаю таких аналитиков, которые... И по боевым задачам, и по информационным, это вот именно аналитики от слова анал, как бы, которые просто не думают, как донести, проанализировать, собрать все детали ситуации и донести это руководству. Они думают, как это все настолько приукрасить, чтобы и сказать, вот под вашим командованием, видите, мы все-таки вот видим, что у противника вот такие перемены, потому что были вами приняты решения, а мы вот обнаружили, мы вот красиво слайдик сделали, вот, пожалуйста, вам, товарищ, там кто-то там и так далее. Вот и все. Поэтому это не аналитики, это просто... Ну, вы поняли, короче. Да. Слушайте, ну, вот здесь вот тоже говорю, опять же, да, системно, то есть можно подсветить вот проблему, но, опять же, никого не хочется винить, да, просто... Давай не о проблемах, а вот о том, что ты хотел сказать, о перспективах. Да, нет, я тебе сейчас скажу вот про ту же аналитику там и все остальное, да, но мы столкнулись вот с тем, что, да, есть таблички, то есть понятные, да, с частотами, ну, то есть все понимают, где кто в чем летает, да, то есть, ну, какие частоты используются. А я когда задал вопрос, что... Блин, пацаны, а дайте мне вес частоты, то есть на вашем участке. Они, а что это такое? Я говорю, ну, блин, сколько у вас в каких частотах, да, частотах идет применение? Блин, да этой как бы информации особо как бы получается и нет, или может быть она есть, но она под какими-то грифами. Короче, мы докатились до того, что мы запланировали там, наверное, следующую версию Юрки, да, мы будем просто зашивать там модуль памяти и, ну, прибор в процессе, то есть эксплуатации, будет собирать вот эту аналитику, то есть по радиообстановке, то есть как, насколько часто, насколько интенсивно, там, в наблюдаемых нами диапазонах, но были какие-то, то есть обнаружения. Все это будет фиксироваться, логами собираться, и мы на своем уровне будем выполнять эту задачу. Вот то же самое и остальным хочется пацанам сказать. Пацаны, ну вы не видите, да, что там, ну, куда-то что-то не пробивается инфа. Ну, блин, хочешь изменений, начни с себя, начните вы долбить. То есть пока вы не поверите в то, что вы способны изменить ситуацию, она не изменится. Вот вы... Горизонтальные связи. Вот приезжаешь на фронт и говоришь, так, о, наш подписчик, отлично, что ты можешь? Я могу птурить, надо заптурить, я птур найду, заптурил, все, вот, все просто. Не, ну, админ, а, ну, вот смех смехом, да, но если, ну, не работает так, как оно должно было, по идее, работать, да, опять же, то есть я не беру, то есть, ну, не берусь там давать какие-то оценки, но, пацаны, ну, жизнь в ваших руках, она же в ваших руках. Ну, вот, смотри, значит, вернемся, там, смотрю, просто уже времени часочек проболтали. Вот, блин, вопросов реально, блин, хочется дофига чего пообсуждать еще. Ну, да. Ты вот про перспективную тему скажи эту. Про вопросы, которые еще хотелось бы подсветить, они очень важные. Пацаны, давайте еще чуть посидим, я поболтаю. То есть, я здание обсуждал, там уже эту тему чуть накидывал ему по поводу методологии, да, методологии применения средств, малых средств, РЭР, РЭП, там, связи и всего остального. Это вот тоже является ключевой проблемой, потому что но мы столкнулись с тем, что пацаны мало понимают вообще в этой области, да, потому что область новая, объективно новая, да, а их учили совсем другим историям, и, грубо говоря, процесс обучения состоял вот, ну, учим 5 лет танк, или учим 5 лет окоп, там, или учим 5 лет пушку, да, а то, что у пацанов стало гораздо больше той задачи, и с чем противодействовать, и как противодействовать, ну, мало понимают, мы даже, даже видим, что мало понимают люди, которые, в принципе, способны понять, но им просто нужно объяснить, у нас не дураки, блин. Но нужно объяснять, и нужна вот такая методология. Мы видим, что когда человек подготовлен, когда человек понимает, как работает прибор, зачем он работает, то он реально, то есть, ну, работает и приносит пользу. Потому что поначалу своей деятельности мы столкнулись с такими примерами, отослали там опытную партию, а пацаны нам потом пишут, слушай, обнаружили тут одних чуваков, короче, они на вашем юрке кепки сушили. Ну, прикольно. Их спросили, а чё, как? Да он пищит на всякую фигню, типа, задолбал, блин. Вот, ну, вот, как бы, такие истории. И мы поэтому начали, вот, как бы, и объяснять, и рассказывать, и разжевывать, стараться. Но, блин, я ограничен вот в этом ресурсе, да, пока. Мы пытаемся аккумулировать эту связь, собрать хотя бы обратные связи. Но, еще раз говорю, вот та же ассоциация, она, возможно, мне побыстрее поможет прокачать этот вопрос, потому что методика, практическое наставление непосредственно, то есть по применению каких-то изделий, оно повысит качество применения этих изделий, и как следствие мы сможем помочь большему количеству мужчинов сохранить свое здоровье и жизнь. Это вот важный момент. И, блин, если вот разработчики как бы услышат, увидят, там, писать, вот пацаны, скидывайте мне обратную связь, да, по поводу, как, что у вас там оно с вашими изделиями происходило, как его применяют. Это вот нужно. Мы это все обобщаем. Мы очень хорошо почитали методички подобные у противника. Молодцы, молодцы, качественно, хорошо, респект и уважуха. И будем там, скажем так, подчерпывать и подчерпывать. Самое важное, вот реально, вот при всем том, что я рассказал, вот админ, вот то, что сейчас вот расскажу, на мой вот взгляд, да, это вот реально самая крутая, ну, мысль, которая родилась за последние годы в моей лысой башке. Нам для того, чтобы изменить как бы существующее положение дел, нужны новые подходы. Нужен промышленный франчайзинг. Что такое франчайзинг? Это, по сути, знаешь, типа кооператива, где тебе за денежку позволяют пользоваться каким-то брендом, каким-то названием. И в редких случаях это, ну, действительно какая-то сеть, где франч или участник там, то есть этого процесса становится неотъемлемым узлом там, общего механизма, который работает. Сейчас мы срисовали, какие у нас есть проблемы у наших разработчиков. Да? Это отсутствие, там, допустим, вариантов и возможности разработать там, техническую документацию, там, описание всех этих приборов, отсутствие там, юридической какой-то поддержки, прочего. Да? А самое главное, отсутствие выхода на заказ. у крупных предприятий у наших, там, вот не будем называть там названия, да, все это есть. И конструкторские бюро, которые там дорисуют, и юридические отделы, и тем более у них есть заказ. Если они придут и скажут, о, а у нас вот появился такой офигенный прибор, допустим, да, то, блин, тому же Роскосмосу, я думаю, не составит проблемы, то есть, получить реально, то есть, хороший заказ на это изделие. И нам нужен франчайзинг, чтобы он появился у наших промышленных гигантов. Вот честно, вот я бы офигел от счастья, если бы я стал франчайзи Роскосмоса. Это было бы круто. Мы бы получили то, что мы хотим, да, грубо говоря, малые разработчики, то есть там какие-то возможности дополнительные. А самое главное, что чем это интересна модель, скажем так, для самих этих крупных предприятий. Я вот на примере там других франчайзинговых компаний расскажу, да, что вот, допустим, в нашей компании, не буду говорить название, то есть и прочее, да, исключена такая система, что какой-то отдел хреново работает, да, где-то там какие-то бумажки согласовывают или еще что-то, потому что каждый руководитель отдела, да, структурного, да, именно который там в управляющей компании или еще где-то, он знает, что если он там что-то запородил меня, да, и запородил по какой-то фигне необъективной, ну, блин, я просто позвоню CEO, да, позвоню генеральному и скажу, что, слушайте, а почему вот в нашем бизнесе, да, вот такие люди работают? Почему они мне мешают зарабатывать деньги? Почему происходит вот так, как оно происходит? И поэтому у нас таких случаев минимум. Поэтому коммерческие компании, которые развиваются по модели франчайзинга, растут семимильными шагами. Потому что достигается крайне важный, складывается крайне важная система, когда центр принятия решения находится максимально близко к месту, где это решение нужно приложить. Я думаю, что вот пипец, сколько было бы желающих, да, стать франчайзи Роскосмоса, или франчайзи какого-нибудь Русгидро, или франчайзи Калашникова, или там Алмаз-Антея. Я еще раз повторюсь, вот я полностью понимаю, поддерживаю ту систему, когда ключевые отрасли в нашем государстве, так или иначе, они контролируются самим государством. Это правильно. Нельзя допускать вот жесткого такого рыночек порешает, да, жизненно важные отрасли. Но, еще раз говорю, добавить вот этот ген какой-то, изменение, да, существующая ДНК, существующий организм, который уже сложился, у него есть мышцы, да, но добавить ген, который сможет оперативно адаптироваться, оперативно реагировать на окружающую обстановку, вот это будет бомбическая история, вот это будет прорыв. А самое главное, что вот не то, что самое главное, еще же, как говорится, у медали там две стороны, да? А еще есть петелька, да, за которую эта медалька, грубо говоря, подвешивает. Так вся вот эта история с промышленным франчайзингом, она еще крайне интересна будет и самому государству. Потому что ему не надо будет впухивать там миллиарды и триллионы во всякие там нано, фикано там, и прочие истории, которые по сути там заканчиваются тупо распилом бюджета. Люди, которые держат триллионы у нас, блин, грубо говоря, на счетах, в битках, во всех остальных, увидят, что возможность есть вложиться в реальный сектор экономики, да, то можно там под эгидой какого-нибудь Русгидро там построить электростанцию, или там, став франчайзи железной дороги, построить куда-то там ветку железной дороги, да, и раскачать какую-то промку, блин. Или стать, там, говорю, франчайзи, там, не знаю, как будет там Камова или Сухого, или еще чего-то, и начать что-то пилить, да, блин, пацаны. И вот я думаю, что мы пришли к этой мысли на фоне, как бы, вот своих попоболей, да, на фоне радиоэлектроники, потому что я пытался решить, у меня мозг искал, блин, как мне вот закрыть эти вопросы, да, вот выдал такую гипотезу, а потом я сел, думаю, слушай, да если эта тема пойдет, это, в принципе, может сколыхнуть всю промышленность во всех областях. Еще раз говорю, в франчайзинговой модели центр принятия решений максимально близко находится к этому центру принятия решений. И второе, вот в нашей модели, да, у нас как-то CEO спросил, там, когда начали там корректировать роялти, он сказал, ну, задал вопрос, как вы, пацаны, на это смотрите, там, ну, у нас у топов там. Я ему ответил, говорю, блин, Яковлевич, да вот пока лично я вот на карман ложу больше, чем вот твой размер роялти условно, я считаю себя собственником бизнеса. И я буду работать как собственник компании. У меня есть вот мой отдельный участок ответственности там. Есть вот мои посылочки, но я расцениваю это мое предприятие, я учредитель, да, я играю по твоим правилам, да, я соблюдаю твои регламенты, да, я отстегиваю тебе роялти там и прочую историю, но я понимаю, что именно вот системный подход, да, что пока лично я зарабатываю больше, чем я отдаю, это, блин, моя компания, это, блин, мое предприятие. И я костьми лягу, чтобы оно процветало, множилось и развивалось. И вот этот пример, он показывает, что он работает. Старик, я 9 лет назад приехал в Краснодар из Владивостока, у меня в кармане было 500 тысяч рублей. Сейчас у меня более 100 сотрудников по всей стране, оборот 300 миллионов в год. Это следствие работы вот этой системы. Мне показали, что, Саша, вот, можно вот так зарабатывать, да, как говорится. Бери вот тебе доступный механизм, бери и развивай. Блин, я развил. Еще, то есть, другие предприниматели также вот развили. Если хотя бы так-то вот это сможет, это будет офигенно. У меня нет сейчас вот технического решения, да, что вот давайте так, у меня есть идея. Ее нужно допиливать с помощью специалистов, допиливать и начинать двигать. Только так мы сможем в кратчайшие сроки что-то поменять в нашем офисе, где все есть и все хорошо. Теперь понятно, значит, почему Юрка стоит 10 тысяч рублей. Потому что у тебя есть своя компания, и ты зарабатываешь деньги в другом месте. А да. для тех, для кого война... Собственно говоря, это бизнес, у них поэтому и цены за Юрку был бы миллион, а не 10 тысяч. Ну, админ, ну это по факту так. Мы всем говорим, да, что главный секрет нашей цены, да, это то, что, ну, я, блин, и как бы остальные люди, с кем мы вот это все мутим, да, мы еще до войны были довольно-таки зажиточными предпринимателями. Для нас это не попытка поправить свой социальный статус или там финансовое положение. У нас реально, то есть на старте и до сих пор стоит одна простая задача – спасти как можно больше наших пацанов. Ну вот, значит, наши подписчики будут смотреть. Вот яркий представитель бизнеса, когда, значит, пытается не нажиться вдвойне, а хочет сделать что-то хорошее, помимо того, что, значит, он уже там делает, платит налоги и так далее, которые идут, собственно говоря, на вооружение, на все остальное, да? Ну, Дань, что ты хочешь добавить? Я смотрю, ты хочешь что-то сказать. Ты просто, понимаешь, я говорю, тут просто 80% вас вот на моем ноутбуке, это просто странные звуки, картинки и так далее. Нет, ну так как ты все-таки профессионал в информационке, ты должен был улавливать даже вот эти вот отрывки и сложить тетрис, понимаешь? Я так и делал. Я делал это по отражению в ваших очках, короче, ловил ваши эмоции, короче, улыбки или такие. Вот. Поэтому, да что я хочу сказать? В принципе, по этой теме, конечно же, я надеюсь, что нас посмотрят компетентные люди. Я еще постараюсь... Компетентные органы. На компетентные органы нас и так смотрят, вот, которые обратят внимание на эту разработку. Скажи, что там за человек, у которого свой бизнес? Так, ну-ка, надо срочно проверить его. Слушай, да пускай проверяют. Юрку он за 10 тысяч хочет нам... Спокойно. Понимаешь ли, Юрка будет стоить миллион, они скажут. Да, что это за цены такие? Что это? Блин, а тут, знаешь, вот тоже такая неприятная немного история. Мне тут недавно коллеги по цеху, скажем так, один чувачок, блин, не буду опять же там в личности вдаваться, подошел и, ну, как бы там кое-что там забирал, отдавал, задал вопрос. Саня, а вы не хотите ценник приподнять на свои изделия? Они там пытаются, ну, что-то аналогичное там запустить, выпустить, да? Мол, типа, кушать же всем хочется. Вот, понимаешь, ну, Если раньше мне хотелось вот таким людям просто в лицо лезть, да, а сейчас, знаешь, тоже как, ну, профдеформация определенная, наверное, произошла, да, мы понимаем, что, ну, как сказать, как врачи говорят, всех не спасем, да, но я понимаю, что, ну, люди разные, да, вот прям реально разные. Я уже не триггерюсь на всякие вот такие истории и не хочу вот реально никого обвинять. Но это просто вот сейчас привел, да, пример к тому, что вот как показатель, да, вот мышление людей. Пацаны не подошли у меня, не спросили, что, Саня, как сделать так, чтобы у нас там прибор, там, блин, не 45 тысяч стоил, да, или там 50, а как сделать его дешевле? Ну вот, поделись своим опытом, да, ты коммерс там, но я бы, может, что-то подсказал, потому что, ну, реально у нас были такие хохмы, блин. Парняги покупали у нас Юрку нашего для того, чтобы разобрать, посмотреть и там, может быть, что-то скопировать. Они потом звонят и говорят, слушай, Барашков, а каким хреном у вас так получается? Вот мы разложили там все вот по полочкам, расфигачили, посчитали, у нас получается 22 500. Как ты его за 10 продаешь? Я говорю, пацаны, да я просто на Алине покупаю. Ну, надо просто, знаешь, вообще вот... Сейчас придет, ну, уже много ребят пришло с фронта, кто-то придет с фронта, да. Война закончится, мы победим. Надо просто понимать, что кто-то реально за родину пострадает и пострадал уже. Кто-то станет долларовыми миллионерами, да, на всем. На носках, на трусах, на экипировке, на бронежилетах, которые, на фонариках, на, блин, я не знаю, лопатах. Там, просто, ну, это надо понимать, что для, ну, кто-то реально, вот как Саша там делает по себестоимости, может даже где-то в ущерб себе, а кто-то будет объявлять такие цифры, что просто... Ну, да, поэтому хотел бы еще сказать отдельно, Александр, прости, да, пока я вас вижу, вот, смотри, если, допустим, будут какие-то проблемы, будут приходить еще предприимчивые коллеги и предлагать что-то повысить, или вообще, чтобы вы прекратили свое производство, потому что конкуренции вам составить сложно с их ценами, а заработать им хочется, и будут вам какие-то проблемы создавать, то знаешь, что, в принципе, как минимум, ты можешь к нам обратиться, у нас есть еще к кому обратиться. Мы можем такие вопросы настолько громко поднять, что об этих людях забудут как о Добрыне, как бы, понимаешь? Да, ну, да, все верно. Понимаешь, как бы, вот, админ, хочу вот твоим словам, Дань, спасибо за предложение помощи, но я думаю, что на том уровне я там смогу обеспечить себе безопасность, да, если люди это как бы произносят вслух, но сам понимаешь, какой там, ну, уровень IQ, ну, я не думаю, что там всерьез стоит там что-то действительно опасаться, да, подкозлить могут что-то. Просто имею в виду. А прочее там, ну и опять же, я тебе говорю, вот я не виню, просто людей так воспитали, они вот в такой системе выросли. Админ, а по поводу вот всех тем там, что кто-то там что-то там где-то сделает, вот реально, вот не хочется никого винить. Всем Бог, ну всем нам Бог судья, как говорится. Ну вот они считают так, вот, пускай они делают. Я это просто сказал к тому, чтобы это для вот простого человека, это не было шоком просто. Ну, просто, чтобы бы, не было шока. Как бы да. То есть, во-первых, всем Бог судья, а во-вторых, но для того, чтобы, ну, скажем так, судить там о каких-то процессах. Ты же не зря вот сказал, что, значит, цены... А, Даня сказал, да, что сначала бронежилеты стоили 30 тысяч, потом начали стоить 150 тысяч, да. Ну, я просто к этому говорю, что... Я согласен, то есть полностью. С ценниками порой трэш, но еще раз говорю, проговорю, что я никогда ничего плохого не скажу ни за один прибор, который хоть одного пацана спас. А вот многие там, ну, даже получая вот наши приборы и сравнивая там с ценой других, да, видя, что он работает как бы хорошо, да, сейчас запишу кое-что, чтобы не забыть потом сказать, работает хорошо, начинают там материться, там, а вот там те там такие-то фиговые. Я говорю, пацаны, вот, а кто знает, да, а как и при каких обстоятельствах у них вот такая цена получилась, да, а кто знает, почему там это как бы происходит. Ну, я не владею информацией, поэтому я не берусь судить. Главное, чтобы они были. Вот они поставили там, да, вот эти товарищи там 3-5 тысяч изделий. Они кучу пацанов спасли. Вот, респект и уважуха, как говорится. Кто-то другой там, да и по большому счету, вот по идее для армии, там, ну, это вопрос пятый, сколько оно должно быть стоить. Просто у нас проблема-то, вот говорю, все-таки больше в том, что у нас покупают мамки, папки, жены, волонтеры, да, а реальных, то есть, заказов, ну, нет, наши приборы, реальные чуваки называют мыльницами там и прочее, потому что он не выглядит как гравицапа, да, и стоит всего 10 тысяч рублей. Ну, а в их мире, да, вот в их мире нормальное изделие, да, оно не может гипотетически стоить 10 тысяч рублей, потому что эти люди на обед больше тратят, понимаете? Ну, вот. Не, я когда узнал цену, я как бы сразу немножко прихерил. Я поэтому в начале нашего видео ввел вводную часть, сколько стоил аэроскоп. Что когда не, они ну, появились на рынке, они стоили там, по-моему, от полутора миллионов и до 30 доходило. Не, нам-то, конечно, далеко до аэроскопа. Я говорю, что разные изделия, вот по решению, допустим, они объективно могут отличаться по цене. Допустим, я знаю тоже других там пацанов, они прям, ну, вот совсем малоизвестны, но мы им тоже поможем сейчас крутануться и все остальное. Они делают реально, то есть, ну, гаджеты, которые на порядок дороже, чем наши, да? Но у них другой функционал, они там, если у нас просто там попищало, да, и предупредило, у них прям точку на карте рисуют. Вот там вот это, ну, шляпа, да, и я понимаю, что, ну, блин, с нашим железом этого просто не решить, да. Есть реально объективно дорогие, хорошие изделия, которые, ну, стоят дорого. Но, к сожалению, большая часть изделий по себестоимости как наши. Ну, да, смотри, дорогое изделие с экраном, это уже такое что-то стационарное и так далее. А тут у тебя просто коробка, которая предупреждает тебя, что ты должен убежать в укрытие. Все. Да. И, слушай, админ, вот ты тоже сказал, вот я прям подчеркнул, блин, но, старик, мы не работаем по себестоимости. У меня есть добавочная стоимость, но она, скажем, такая, ну, операционная, да. У меня задача стояла запустить нормальный, то есть, экономический процесс, когда мне не надо будет каждый месяц, да, там, вливать по... Ну, не, ну, есть же зарплата еще людей, которым надо платить. Ну, как бы, да. Как бы да, вопрос в том, что я, ну, реально, то есть, на свои нужды, ну, ничего там не вытягиваю, да, с предприятия, потому что, ну, у меня есть другой бизнес, который меня кормит, и, блин, у меня тут все хорошо. Я не топлю там за идеи коммунизма, там не говорю, что там все от каждого там по возможностям, каждому по потребностям, да. Мне нравятся красивые тачки, блин, у меня, думаю, самая красивая тачка. Я причем говорю, что без разницы, какой модели у вас автомобиля, если у вас самая крутая точила на деревне, да. Мне нравится жить в квартире большой, то есть, ну, мне не чужды, то есть, скажем так, какие-то прелести предпринимательской жизни. Вопрос в том, что какие в целом ценности в жизни, да, какие книжки мама с папой в детстве подсовывали, ну, что ты считаешь важным в своей жизни. Но если ты считаешь важным заработать бабла, ну, блин, ну, тогда и будут такие результаты, что люди будут стремиться заработать бабла. Рвануть денег. Да, а если ты считаешь, что бабло это как бы так, да, ну, то это как бы так. К деньгам люди приходят со временем, а здесь просто если рвануть... Можно перебью? Мы потроллили тут, там, скажем, как-то наших конкурентов, мы там написали в комментах, что, слушайте, да у нас просто изделие такое, потому что, ну, вот, как я и сказал, мы до войны еще были зажиточными предпринимателями, да, и нам как бы на все хватает. Ну, а там, видимо, пацаны как бы поскромнее, да, им денег надо подзаработать еще, то есть, ну, бедствуют, ну, поэтому у них, наверное, такая цена. Сань, спасибо тебе большое. Пацаны, да это вам спасибо, вы че, блин, я знаешь, вот, ну, когда начинал эту деятельность, я не предполагал даже, что, блин, я самого админа окажусь на канале. Это да ладно, тоже не надо завышать, пожалуйста, мою самооценку, мне нравится попроще. Она и так не вот. Смотри, смысл в чем просто, что тут даже, это наша была святая обязанность, почему? Потому что я, допустим, видишь, как бы я бы вроде как следил за БПЛА-тематикой, да, хоть сам сейчас отошел от нее, да, и уже там, ну, то, что сейчас используют, я что-то не умею использовать, что-то уже, значит, проспал момент и так далее. Да, но я... Жилым CQB. Да, но я не знал про этот прибор, да. И вот я сейчас понимаю, что есть на рынке более дорогие приборы, да, но вот здесь есть просто за копейки, по сути, прибор, который стоит копейки, да. Какие-то люди себе покупают, ну, допустим, штаны там, да, дорогие, там, по 50 тысяч, как вот меня обвиняли в том, что у меня штаны за 70 тысяч были в Мариуполе, да. Вот, ну, вот предположим, да, а ты можешь купить этот прибор, который тебя вовремя оповестит, что тебе надо забежать сейчас в подвал, да, ты можешь крикнуть своим бойцам, что, ребята, дрон работает, разбегаемся, все там прячутся в позиции, и, значит, дрон не может висеть в воздухе сутки, у него через 10 минут закончится заряд, и ему надо будет еще потратить время на возврат, на, чтобы он не упал где-то или не сел аварийно, поэтому вот эти 10 минут, которые ты переждешь в блиндаже, да, и выйдешь, тебе вот этот Юрка, казалось бы, смешной, он, может быть, тебе спасет жизнь твоим товарищам. Поэтому тут это очень важное изделие, очень важный разговор был. И вот я хочу тебе сказать спасибо за то, что ты не то, что к нам пришел, а то, что ты делаешь. Понимаешь, это очень важная работа. Это работа, которая, я думаю, что многие... посмотрят ребята, скажут, блин, ну, парни, ну, здесь 10 тысяч рублей, здесь нам даже волонтеры не нужны. Здесь каждый просто по 1000 рублей сбросился на карту и заказал себе эту юрку, понимаешь? И, ну, и спокойно ты, ну, ты можешь видеть какие-то самые простые дроны. Понятно, что... 10 тысяч, каждый, точнее, по какой тысяче, каждый боец со своей зарплаты может себе это лично купить. Все, как бы. Ну, я даже, знаешь, беру просто на группу. Если есть те, которые... Есть же как? Есть же, мы же говорим постоянно, инициативные группы. Есть в каждом коллективе, есть бойцы, которые хотят выполнять боевые задачи, они думают, как обмануть противника, они думают, как выполнить боевую задачу, как выжить, они объединяются в определенные небольшие группы. А есть те, которым вот все равно абсолютно, вот они там что-то сушат на этих юрках, да, и, соответственно, им не нужен, да, и вот эти вот инициативные группы, они могут приобрести себе за 10 тысяч, это недорого, это не 100 тысяч, не 300 тысяч, это, ну, не Mavic купить какой-то последний с тепловизором, это, ну, дешевое, по сути, ну, девайс. Поэтому я думаю, что многие узнают. Я хочу, чтобы твой проект развивался. Я хочу, чтобы ты не останавливался на юрках, чтобы у тебя появился Юрка 10, который будет засекать и Starlink и так далее, да, и который будет оповещать наших бойцов. Поэтому вот спасибо тебе за то, что делаешь. Можно еще чуть-чуть добавлю, чтобы там сразу у нас канал не лопнул, да, и мне личку там не разорвали на части. Я скажу, что, блин, мужики, у нас пока вот ограниченный ресурс, да, в производстве. Мы вот, говорю, катим, то есть, своими возможностями то, что можем, да. И вот на данном этапе, прям сегодня, ну, вот реально, то есть, все изделия разобрали, вот просто вот разобрали, да. Там, может быть, будет что-то там на остатках, там, вот через недельку, там, или еще когда-то. Но не ожидайте, что мы в день сможем выкатить историю. Я говорю еще раз, у нас пока нет какой-то вот серьезной помощи, да, мы не можем там вагонами завозить все это, да, и в кратчайшие сроки все это сделать. Но я надеюсь, что, может быть, каким-то чудом это случится, да, и мы сможем действительно в кратчайшие сроки, ну, закрыть. Я вот специально тебе пожелал, чтобы ты завозил вагонами, понимаешь? И не только Юра 2, Юра 3, Юра 1, а еще были и дальше Юры, понимаешь? Ну, тут в самом деле нужны, ну, серьезные решения, серьезная поддержка, потому что, ну, блин, ну, мы обычные чуваки, мы обычные, то есть, люди. И несмотря на то, что цифры я поназывал как бы большие, у меня тоже там порой спрашивают: Сань, ну а что ты, то есть, ну, там предприниматель, ну взял бы там, продал там не два подразделения, там, а в целом там компанию, все бы там лучше пошло. Я говорю, стоп, пацаны, а я что, ну извините меня, ну какой-то там государственный человек, да, или еще как-то, да, у меня, извините, своих 100 человек, да, работает, это тоже моя рота, да, за которую я несу ответственность. Почему я должен, то есть, ну, рушить свое предприятие, да, куда-то передавать непонятно какие-то руки, да, и непонятно, что произойдет с людьми, у которых сейчас офигенная зарплата, да, то есть нормальные условия труда. Это люди, за которых я несу ответственность. Почему я должен это все продавать для того, чтобы поправить, ну, какие-то недоработки, то есть, у других людей? Стоять, говорю, так не пойдет. Вот просто так не пойдет. Я могу то, что я могу делать. Но да, я не откажусь от помощи. Нам очень нужна помощь, реально. Вот если дядьки большие вдруг увидят, услышат вот это, нам помощь, нам есть чем помочь объективно. Потому что нас то на таможне там какие-то траблы, то с логистикой, то еще с чем-то. Ну, блин. Ну вот, допустим, Даня же тебе сказал, с проблемами обращайся. Вот, если будут проблемы с таможней, тоже обращайся. Потому что Владлен Татарский как раз-таки так и решал проблемы с таможней, когда, значит, для одних известных ребят, которые тоже были раньше простыми чуваками, которые начинали делать ВТ-40, Владлен Татарский 40 на коленке, а сейчас у них промышленные масштабы, там тоже решались вопросы именно так. Когда что-то задерживалось на таможне, Владлен это озвучивал, и в течение нескольких часов этот вопрос решался. Поэтому... Да? Смотри, вот с той же таможни, да, я ни в коем случае не хочу там ни в коем случае бочку катить на саму таможню, да, пацаны работают, то есть по своим нормативным документам, да, у них есть запрет на ввоз, да, какой-то барбитур, там, вот это все, они, ну, запрещают, да, они действуют согласно инструкции, то есть ряд вопросов реально носит системный характер, да, и его просто так обычным вмешательством, ну, сложно поменять, да. Но я понимаю, что вот помочь, да, в каких-то вопросах реально можно. Где-то что-то ускорить тоже реально можно. Где-то там как-то подсобить, ну, реально можно. Блин, помогите. Вот реально помогите. Поможем. Все, тогда будем закругляться, да, на сегодня. 2 часа. Сегодня был побит рекорд, наверное, из всех ЦИПС. Даже обычно обвиняют меня в том, что я проспал всю нашу телепередачу. Сегодня спал Даниил Бессонов. Ну, ничего страшного. Я думаю, что Даня был просто занят очень важным делом. Я знаю, каким. Вот, поэтому он весь в переживаниях. Вот. Саня, еще раз большое тебе спасибо. Желаю, чтобы у тебя все развивалось. Если вдруг какие-то трудности будут, ты нам все-таки сообщай. Связь есть. Канал твой мы прикрепим. Значит, ну, нас не устраивает, что ты делаешь мало. Нам надо, чтобы ты делал вагонами. Вот, поэтому давай, разгоняйся, Саня. Ну все, мужики, от души вам спасибо и низкий поклон. Вы крутецкие чуваки, вы делаете офигенно важные вещи. Все, на связи всем. Всем спасибо. Да, до завтра.